Глава третья. В тот день меня разбудили, тронув за плечо. Я настолько привык просыпаться от пинков или ударов у Руми, что столь деликатная побудка меня, наоборот, напугала. Я вскочил, дико озираясь и морщась от боли в сломанных накануне ребрах, пытаясь понять, что происходит и чем мне это грозит. Вчера Доулатаар перебрал отвара, и ему показалось забавным поиграть в догонялки. Водил, конечно, только Доулатаар, и, догнав, бил меня, пока не падал от усталости, после чего отдыхал немного, и начинался следующий раунд. Игра осложнялась тем, что я был на цепи, один конец которой был укреплен на дереве, так что выиграть хоть раз мне было сложновато. Придя в себя, я смог оценить происходящее. Передо мной стояла молодая эльфийка. Я с некоторым трудом вспомнил, где я ее видел. На празднике, посвященном победоносному возвращению эльфийского войска, передо мной стояла Оли Летеар, сестра Доулатаара. «Ты меня понимаешь?» — спросила девушка с некоторым сомнением. Я кивнул. Я действительно с трудом воспринимал ее слова. За последнее время у меня было маловато практики в общении. Однако тупое равнодушие, в котором последнее время растворялось мое сознание, быстро улетучилось. Я вспомнил, что девушку звали Иштрил. «Если будешь отвечать быстро, я не стану тебя бить». Дождавшись моего кивка, она продолжила. «Чем ты травишь моего брата?» «Это обезболивающее. На людей оно действует по-другому». «Зачем ты даешь его брату?» «Он требует. Ему нравится, как оно на него действует. И если он долгое время не будет его принимать, ему будет очень плохо». Возможно, даже умрет. «Как получилось, что он пристрастился к этой дряни?» «Нам нужен был пленный». Я пожал плечами. «Это средство на обычного человека навевает сонливость и апатию. Никаких приятных ощущений оно не вызывает. И люди не привыкают к нему так быстро. Мы захватили его и заставили выпить это обезболивающее, чтобы он не выдал нас, пока идем по лесу. А когда вернулись в город, выяснилось, что он уже не может без него». «Он может отказаться от этого?» «Не знаю. Это что-то вроде пристрастия к вину, только сильнее. Человек, пристрастившийся к вину, если очень захочет, сможет от него отказаться. Наверное, Доулатаар тоже, если захочет». «Но он не захочет. Ты знаешь, что тебя ждет?» «Нет. Но вы, наверное, мне сейчас расскажете». «Тебя будут пытать до тех пор, пока даже зачатки разума, которые присущи вашей расе, тебя не оставят. После этого тебя передадут мне, для того, чтобы я могла тренироваться на тебе в мастерстве владения Уруми. Этим мечом можно убить, можно нанести раны, а можно использовать его как кнут. Но для этого нужно много тренироваться. Приходится использовать животных». «Приятная перспектива». «У тебя есть возможность убить себя. Мой брат не слишком внимательно следит за тобой». «Может быть, я ею воспользуюсь». «Но не сейчас. Почему?» «Ваш брат был у меня в плену. У него было очень мало шансов вернуться домой. И все-таки ему это удалось». «Мой брат всегда был трусом и простофилий. Его отправили на эту дурацкую войну для того, чтобы он повзрослел. Это ему не удалось. Для всех было бы лучше, если бы он умер». «Я тоже так считаю. Однако я вижу, у первородных очень развиты родственные чувства. Вы с такой любовью о нем говорите». «Это что, ирония? Для животного ты очень развит. Не боишься, что я заставлю тебя хорошенько помучаться за то, что ты не можешь сдерживать свой язык?» Я немного подумал и решил не отвечать на вопрос. Вместо этого задал свой. «Леди Иштрил, не могли бы вы объяснить, для чего народу первородных нужна эта война? Я слышал, что вам представляется, что людей стало слишком много, и наше число нужно уменьшить. Но мне не кажется это достаточной причиной. Мы никогда не заходили на вашу территорию и никак не мешали вашей жизни. Для чего вам это нужно?» Иштрил фыркнула. «Тебе представляется, что я стану это объяснять? Какая наивность! Я не сторонница жестокого обращения с животными, но и давать отчет перед одним из них я не собираюсь». Похоже, барышня и сама не знала, для чего понадобилось первородным уничтожать людей. Сообщать ей об этом не стал, просто спросил. «В таком случае я не понимаю, почему вы вообще со мной разговариваете?» «Мы иногда приручаем воронов. Это такие птицы. Их тоже можно научить говорить. И беседовать с ними бывает довольно забавно. У меня дома живет один такой». Сзади послышались шаги. «О, сестренка, ты так мило беседуешь с этой тварью. Я вижу, я угодил со своим подарком». «Неуместная ирония, братик. Ты-то сам вообще с ним не расстаешься. Впрочем, это твое дело. Лучше объясни, почему на тебя жалуются слуги. Что за жестокость? Зачем ты разорвал парню щеку?» Доулатеар поморщился, с трудом вспоминая тот случай. «О, не волнуйся, я ему уже заплатил за это недоразумение. Думаю, у него не будет претензий». «Ну-ну». Иштрил достала браслет и протянула его брату. «Он вернул его отцу на следующий же день. Отец уладил это дело, но найти новых слуг для тебя было сложно. А вчера ты устроил безобразную драку и покалечил уважаемого Доулерина. Может быть, отцу удастся уладить и этот проступок. Но поверь, это будет непросто. Отец очень недоволен. Тебе предстоит тяжелый разговор с ним». Доулатеар оскалился. «Этой сволочи тоже показалось мало денег, которые я ему заплатил. Думаю, мне нужно его найти. И того слугу тоже». «Лучше бы тебе этого не делать, братик. Я пришла, чтобы предупредить тебя в память о тех временах, когда ты таскал меня на руках и защищал от обидчиков. Сегодня тебя найдет отец, и лучше бы тебе быть покорным и извиниться за свое поведение. И перестань пить ту дрянь, что для тебя готовит человек. Ты окончательно теряешь разум». «Ох, какие времена ты вспоминаешь. Так, может, ты вспомнишь, почему это делал я, а не наша мать? Напомнить тебе, кто виноват в ее смерти?» Лицо Иштрил закаменело. «О, вижу, что напоминать не надо. Избавь меня от своих советов, милая сестричка. Это зелье намного лучше вина, да ты и сама можешь попробовать. Ах да, ты же не пьешь вина. Ты ведь у нас такая правильная, вся в отца. Тебе претят благородные развлечения. Только что-то ваша правильность не помогла нашей матери. Ничего, зато другие будут мне только благодарны, когда я угощу их этим зельем». «Нет, ты этого не сделаешь», — раздалось сзади. «Если бы у меня не так болела спина, я бы вздрогнул от неожиданности. Этим голосом можно было заморозить море». Глумливое выражение сразу исчезло с лица Доулатеара. «Как скажешь, отец. Но почему?» «Потому что от этого проклятого зелья ты потерял даже те следы мозгов, которые у тебя еще сохранились. Я не хочу, чтобы то же самое произошло еще с кем-то. Я ошибся, когда отправил тебя чистить от людей наш мир. Ты позволил себя захватить, и тебе даже не хватило духу прикончить себя, когда это случилось. Из-за тебя вся наша семья превратилась в посмешище, а теперь ты хочешь превратить других первородных в свое подобие. Предки знают, ты до сих пор не отправился на запад только потому, что я слишком мягок». Лицо Доулатеара покрылось красными пятнами, но он сдержался. «Как скажешь, отец». «И еще, я забираю этого человека. Ты хотел подарить его сестре? Будем считать, что ты его уже подарил. Тебе отказано в посещении моего дома без приглашения». «Это мой пленник, скажи-ка мне, как так получилось, что это твой пленник?» Это животное оказалось умнее тебя. Взяло тебя в плен и уничтожило 8 твоих охранников. Тебя освободил городской очищающий отряд. И зверушку захватил тоже он. Ты в уничтожении человеческого города не участвовал. Вопрос оказался без ответа. И Оу Летеар, постояв пару секунд, развернулся и ушел. Иштрил отцепила мою цепь от дерева и последовала за отцом. У границы владений Доу-Летеара она остановилась и повернулась к брату. «Так будет лучше для всех, и для тебя в том числе. Я заставлю человека приготовить для тебя немного зелья, когда тебе станет совсем плохо. Приходи». Доу-Летеар ничего не ответил. Лицо его перекосилось от ненависти, но мне показалось, что в глазах плещется отчаяние. Он схватил котелок, в котором ночью я готовил очередную порцию зелья, поднес его к губам и запрокинул голову. Кадык его судорожно дергался. Я подумал, что визита Доу-Летеара следует ждать уже следующим утром. Поместье Оу-Летеара было большим. За последние 2 дня я уже научился определять районы города первородных. Дом Оу-Летеара располагался близко к центру. Мы уткнулись в настоящую терновую рощу, но оказалось, что полоса колючих деревьев в ширину всего несколько шагов, а за ней была обширная поляна, на которой в произвольном порядке росли очень старые и, соответственно, очень большие меллорны. Справа от тропинки, ведущей вглубь территории, был настоящий плац, почти такой, как тот, на котором мне еще год назад приходилось выбиваться из сил, чтобы заслужить одобрение десятника. Только мишеней для тренировки стрельбы из лука было гораздо больше на разных расстояниях. Некоторые были прикрыты ветвями деревьев, да так сильно, что я вообще не представлял, как можно попасть в мишень с позиции для стрельбы. Жилых строений тоже было множество, и еще первый раз в городе первородных я заметил настоящий загон для животных, из которого доносилось радостное похрюкивание. Не знал, что эльфы разводят свиней, хотя ничего удивительного, одной охотой и собирательством прокормить столь крупное поселение было бы невозможно. Я заметил несколько слуг, которые с деловитым видом ходили по территории поместья. На первый взгляд, жизнь здесь была похожа на ту, к которой я привык больше, чем все, что я видел в городе первородных до сих пор. Меня отвели в свинарник, кто бы сомневался. Закрепили цепь на его стене и оставили наедине с собой. Свинарник был очень чистый и сухой, было тепло. Это было самое комфортное помещение из всех, в которых мне довелось побывать с тех пор, как я оказался в плену у первородных. Ну, откровенно говоря, это было всего лишь второе помещение, в котором я оказался с тех пор, как попал в плен. Первым была казарма возле арены. В моем загоне даже была канавка для стока нечистот, в которой все время журчала вода. А в другом конце загона, в деревянной стене, была небольшая ниша на уровне колен, правда, чтобы было удобно пить кому-то ростом со свинью, в которой собиралась теплая вода. Я даже рассмеялся, не сдержавшись. Истинный дворец по сравнению с тем, к чему я уже начал привыкать. Я незамедлительно сбросил с себя обрывки одежды, которыми до сих пор прикрывался, и принялся осторожно омывать избитое тело. Настоящее блаженство! Если бы еще покормили, было бы совсем хорошо. Хотя есть я пока совсем не хотел, но понимал, что для того, чтобы быстрее привести себя в порядок, питаться нужно очень хорошо. А в самом деле, для чего вы так стараетесь выжить, господин Эрик Вартен? Задавал я себе вопрос. «Вы поставили себе цель сбежать, предварительно получив как можно больше знаний о первородных. Много ли информации вы получили за то время, что провели в их проклятых владениях? Расписание работы арены? Ладно, много ли вы сделали для того, чтобы их получить?» На эти вопросы ответ был не слишком приятный, и я предпочел на них не отвечать. Чтобы занять себя, я подхватил сброшенные на пол обрывки нижней рубахи, отстирал их в нише с водой, насколько это было возможно, и принялся конструировать из них что-то, что не расходилось бы от любого движения. Очень мешало отсутствие иглы и ниток. Приходилось вязать многочисленные узелки, связывая между собой полосы, рассеченной эльфийскими мечами рубахи. Я разложил на земле лохмотья и попытался связать из них что-то вроде юбки или коротких штанов, прикрыть хотя бы то, что в человеческом обществе не принято было демонстрировать никому, кроме законной супруги, ну или девушек из заведения госпожи Миранды и им подобных. Я так увлекся этим медитативным занятием, что не заметил, что уже не один. Из задумчивости меня вывел смешок, который показался мне смущенным. На пороге стояла Иштрил, которая с интересом смотрела на результат моей деятельности. Я поспешно прикрылся руками. «Да, вижу, мой братец хорошо поработал. Пожалуй, начинать тренировки сейчас будет опасно. Ты можешь умереть, и мой брат останется без своего зелья. Подождем, когда все это немного заживет». Я уже не первый раз слышал о тренировках и, в общем, догадывался, что мне предстоит, но решил все же уточнить. «О каких тренировках идет речь?» Иштрил сняла с пояса и развернула свой меч. «Я неплохо владею этой штукой. Конечно, с настоящим воином мне не справиться, но убить человека или другое животное труда не составит. Однако это еще не все. Этим можно наносить разной тяжести раны. Можно убить сразу, можно нанести глубокие порезы, можно использовать так, как мой брат. Никакой угрозы жизни, но очень больно, ты ведь и сам почувствовал. Одна из граней мастерства владения уруми — это умение наносить контролируемый вред. До того, как вы стали представлять угрозу, молодые эльфы тренировались на свиньях. Но ваше строение гораздо ближе к первородным, чем у свиней, так что тренироваться на человеке гораздо удобнее. Тебе повезло, человек. Других пленников отправляют в школы. Там вы долго не выдерживаете. Наверное, это довольно жестоко, но без этого невозможно научиться. Смирись. Ты ведь так цепляешься за жизнь, а я постараюсь тебя не убивать. Может быть, ты выживешь и привыкнешь. Когда ты перестанешь быть нужен, я не стану передавать тебя в школу. Будешь домашним любимцем. Я слышала, что раньше людей иногда держали в домах». Я с трудом удержался от того, чтобы броситься на Иштрил. Такое страстное желание кого-то прикончить меня еще не посещало. Но удержался. Не время еще. «А сегодня ты приготовишь зелье для моего брата. Необходимые ингредиенты тебе принесут». Следующие несколько дней тянулись очень медленно. Меня однажды выпустили из свинарника для того, чтобы я мог приготовить зелье. Все остальное время я провел в нем. Никогда раньше мне не приходилось проводить запертым в комнате более нескольких часов. Я довел до совершенства свою набедренную повязку. Она держалась крепко, не стесняла движений, и в ней появилось даже что-то вроде карманов, в одном из которых я спрятал свое единственное оружие — обгорелый колышек. Потом я внимательно осмотрел стены и потолок. Я взобрался на перегородку, разделяющую загоны, и полюбовался на соседку — огромную свинью, которая меланхолично жевала свой корм. Меня тоже исправно кормили, дважды в день приносили по большому куску мяса и несколько запеченных клубней какого-то растения. В первый раз, увидев эти клубни, я здорово удивился. До сих пор в этом мире мне картошка не встречалась. Интересно, где они ее выращивают в лесу? Было довольно вкусно, особенно после того, чем кормил меня брат нынешней хозяйки. Я во всех подробностях на ощупь изучил свой ошейник и пришел к выводу, что могу попытаться его с себя снять. Замок не был очень сложным, а Биар как-то несколько дней посвятил тому, чтобы обучить меня справляться с замками и запорами. На мои сомнения по поводу необходимости подобных знаний он заверил, что никогда не знаешь, когда что понадобится. И лучше уметь открывать замки без ключей и никогда этим умением не воспользоваться, чем не уметь. В общем, замок сложностей не представлял бы, будь у меня хотя бы гвоздь. Любой кусок металла длиной 5 сантиметров и достаточно тонкий, чтобы пролезть в замочную скважину. Ничего подобного у меня не было. И я внимательно изучил каждое звено цепи, даже потренировался хвататься за цепь так, чтобы не ранить руку, а колючие звенья. Проверил крепление цепи к стене. Оно было закрыто на точно такой же замок, как и ошейник у меня на шее. Тогда мне пришла в голову идея воспользоваться своим колышком. Я потратил несколько часов на то, чтобы отломать от него достаточно тонкую щепку, посадил несколько занос и сорвал пару ногтей, но добился своего. И полночи потратил на то, чтобы взломать замок, которым крепилась цепь к стене. Хотя хотелось заниматься тем замком, что у меня на шее, но на ощупь это делать я побоялся. Опасался за драгоценную щепку, отломанную с таким трудом. Остаток ночи я потратил на то, чтобы этот замок закрыть, и еле успел до утренней кормежки. На следующую ночь мне удалось снять с себя ошейник. Большего блаженства я в жизни не испытывал. Я с тихими стонами ощупывал шею, покрытую незаживающими ранами, промывал их водой и прикладывал к ним листья растений. Потом спохватился и принялся выламывать из ошейника шипы, которые доставили мне столько неприятностей. К утру мне удалось избавиться только от одного из них, и я изломал свою щепку на крошечные кусочки. Так что замок на ошейнике мне закрыть так и не удалось. Слава богам, слуга, принесший завтрак, не обратил внимания на то, что замок открыт. В течение следующей ночи я обзавелся еще тремя шипами, которые тоже заботливо припрятал в кармане набедренной повязки. Кто бы мне раньше сказал, как я счастлив буду, надевая на себя ошейник только потому, что этот ошейник больше не причиняет мне боли. Каждый день до меня доносились крики Доулы Теара. Он требовал, просил, умолял, чтобы ему дали побольше зелья. Его родные выдавали ему достаточно, чтобы он не умер, но явно недостаточно даже для того, чтобы привести его в норму. Иштрил пришла за мной через 6 дней в компании своего отца. К этому времени я уже научился открывать замок на своем ошейнике всего за несколько секунд. Правда, я извел на тонкие щепки весь свой драгоценный колышек, но меня это не слишком расстроило. Использовать его как оружие все равно было глупо, слишком уж он был короткий и тупой. Я считал себя готовым к предстоящим экзекуциям и даже ждал их, все больше шансов, что мне удастся что-нибудь полезное узнать. Вид у Олли Латеар был какой-то неуверенный. Мою цепь отстегнули, и меня вывели во двор. «Смотри, дочь», — начал Оулетар. «Начнем с самого простого. Ударь плашмя!» Иштрил сняла с пояса уруми и неуверенно замахнулась. Я стоял молча, с интересом наблюдая за приготовлениями. Она взмахнула мечом. Руку обожгла боль, я зашипел. «Почему так не уверена, дочь?» «Знаешь, отец, мне как-то не по себе. Он ведь понимает все, что мы говорим. Знает, что его ждет. Смотри, он даже не сопротивляется». «И что? Тебе же лучше. Кого ты жалеешь? Их ведь все равно намного больше, чем нужно. Исчезновение им не грозит. Если даже ты его случайно прикончишь, ничего страшного». «Да при чем здесь это? Просто как будто эльфа бью». «Дочь, не придумывай. Я понимаю, что ты не мужчина, но ты моя дочь. Ты не должна поддаваться эмоциям. Или ты хочешь тренироваться на свиньях, как прислуга?» «Свиньи хотя бы пытаются убежать, а этот понимает, что это бесполезно». «Дочь, не испытывай моего терпения. Даже если они и разумнее, чем ты привыкла думать, что с того?» «Отец, я же не отказываюсь, но мне кажется, это противоестественно». «Ну так вели ему сопротивляться, в конце концов, если тебе так проще!» Вышел из себя Оулетар. Иштрил вопросительно посмотрела на меня. Я решил рискнуть. «А объясните мне, неразумному, какой мне смысл сопротивляться? Сопротивляясь, я только продляю свои мучения, но уменьшить их у меня нет никаких шансов. Более того, если мое сопротивление будет успешным, Оул-Этеар ведь не станет смотреть, как умирает его дочь, и, скорее всего, прикончит меня в тот же миг. Зачем мне это? Оул-Этеар взглянул на меня с интересом. «Какой самоуверенный человек! Ты считаешь, что можешь угрожать жизни моей дочери?» «У меня есть на это основание. Множество ваших сородичей умерли при моем участии, и вашего сына я тоже пленил». «Хорошо. Если я пойму, что дочери угрожает опасность, я просто скажу об этом, и вы мгновенно остановитесь. Если после этого ты не остановишься, я тебя убью. Но тут уж твоя вина. Устроим поединок». «По-прежнему не понимаю, в чем моя выгода». «Ты что, животное, ставишь условия?» «Ну, раз уж у меня появилась такая возможность», — задумчиво протянул я. «Ох, это становится интересно. И что же ты хочешь?» «Я любопытен. Я хочу задавать вопросы и получать ответы». Оул-Этеар фыркнул. «Предки, я заключаю сделку с человеком. Мир перевернулся. Хорошо, человек, если я останусь довольным обучением дочери, ты задашь свои вопросы, если сможешь. Дочь, ты готова?» Оул-Этеар кивнула. «Ну так начинай, а то меня начинают раздражать эти разговоры». Я воспринял это как сигнал к драке. Я действительно был очень нагл, и чтобы не разочаровать Оул-Этеара, нужно было соответствовать. Я не стал ждать, когда Иштрил подготовится. Она еще только поворачивалась ко мне, когда я отточенным за время бессонных ночей движением схватил свою цепь и хлестнул ею по руке Оул-Этеар. От неожиданности она выпустила меч из рук, а я подскочил к ней и ударил в скулу рукой, в которой по-прежнему была зажата цепь. Удар получился хорош. Мне ведь так давно хотелось это сделать. И Штрил сделала пару шагов назад, запнулась и свалилась на спину. «Стоять!» В руках у Оул-Этеара уже был его меч, и он был готов ударить меня. Я, конечно, сразу же остановился и, как ни в чем не бывало, уставился на Оул-Этеара. «Я впечатлен. Дочь, поднимайся. Теперь я понимаю, почему в последнее время у нас так много потерь. Даже я не успел бы отреагировать. И все же ты была непростительно беспечна. Это будет тебе уроком. Ну же, поднимайся». Оул-Этеар и так уже поднималась. Теперь в ее глазах не было ни капли растерянности. Она была очень-очень зла. Пожалуй, теперь она действительно готова меня убить. И Оул-Этеар не станет ее останавливать. Ему будет только выгодно, если она перестанет воспринимать меня как разумное существо. Иштрил подхватила с земли выпавший уруми и прыгнула ко мне. Я раскрутил цепь вокруг себя, она пригнулась, а потом ловко кувыркнулась по земле ниже плоскости, которую описывала цепь, и тут же растянулась на спине. Это я пнул ее в бок, поймав момент, когда она была в неустойчивом положении. Я снова отскочил подальше, на этот раз она уже просто рычала от злости. Сейчас эльфийка вскочила очень быстро и шагнула ко мне. Цепь лежала на земле, а Оул-Этеар была уже совсем близко. В левой руке у нее появился кинжал, который она достала из-за пояса. Она выставила его перед собой, а правой хлестнула мечом. Увернуться не было никакой возможности, и я не стал. Просто развернулся и побежал. Сзади раздалось грозное рычание, и Штрил побежала меня догонять. Цепь волочилась за мной по земле и представляла собой настоящий соблазн. И действительно, через несколько шагов я почувствовал рывок. Девушка наступила на нее, надеясь, что я потеряю равновесие. А я этого ждал и только дернул свой конец посильнее. Несмотря на невзгоды последних дней, я все еще весил намного больше, чем Оул-Этеар. В общем, она в очередной раз полетела вверх тормашками, а я заработал несколько кровоточащих ран на ладонях, от рывка цепь проскользнула, и колючки, которых и так было нелегко избегать, пробороздили кожу. Я вознаградил себя за страдания очередным пинком под ребра Оли Летеар и побежал, теперь со всей скоростью, на какую был способен. Через несколько секунд сзади послышался топот. Это как же надо было выйти из себя, чтобы обычно бесшумно передвигавшаяся первородная начала топать, как пьяный человеческий солдат. На территории поместья было достаточно меллорнов, и многие из них были очень велики. К сожалению, росли они достаточно редко, затеряться не было никакой возможности. Я чуть замедлился, подпуская Иштрил поближе, и начал оббегать главный дом по кругу. Пробежав почти половину круга, я остановился и изменил направление бега на противоположное. И надо же, моя уловка опять сработала. Оли Летеар так сосредоточенно преследовала меня, что не успела среагировать, когда я появился перед ней и пропустила удар в лицо. Кажется, она на секунду потеряла сознание, так что я без труда выхватил у нее кинжал и побежал назад. Был соблазн забрать и у Руми тоже, но к мечу первородные относятся очень трепетно. Такого мне не простили бы, а я еще не готов был к настоящему побегу. «Довольно!» — крикнул Оулетеар, когда увидел меня, выходящего из-за дерева спокойным шагом. Его лицо начало принимать обеспокоенное выражение, но тут сзади показалась Иштрил, и лицо разгладилось. Она ударила меня по спине раз, другой, и, надо сказать, не слишком умело. Меч не просто плашмя опускался на спину, он гулял из стороны в сторону, срезая кожу. Я повалился на колени и закрыл голову руками, а удары все сыпались и сыпались мне на спину. Оулетеар не торопился остановить дочь. В конце концов, сквозь туман в голове я услышал. «Дочь, я думаю, тебе следует пока прерваться, иначе ты преждевременно сломаешь свой тренировочный снаряд, а тебе еще многому предстоит научиться». «Посмотри, гнев лишает тебя не только разума, но и четкости движений. Ты же делаешь неправильно!» Удары прекратились, я повалился на бок. «Нет, ну надо как-то осторожнее», — вяло подумал я. «Эта тварь и в самом деле нарежет мне всю кожу на мелкие полоски. Я так кровью истеку». Теперь, когда возбуждение от драки проходило, боль становилась сильнее. Я с трудом сдерживал стоны. Я открыл глаза и постарался сосредоточиться на происходящем, просто чтобы отвлечься от боли. Иштрил стояла надо мной и, тяжело дыша, смотрела на меня. На лице у нее быстро наливался синевой великолепный фингал. Рыжие волосы, до того стянутые в хвост, растрепались. Взгляд был странным. Кажется, она осознавала, что готова была меня прикончить, и испугалась, что настолько потеряла над собой контроль. «Думаю, продолжим завтра», — заключил Оулетеар. «Ты, кажется, хотел что-то спросить?» — ехидно поинтересовался он у меня. «Ну так спрашивай, мне некогда». «Замечательно. Сейчас меня уже ничего не интересовало, и сосредоточиться на вопросах было трудно. Я просто старался дышать не слишком глубоко. Каждый вдох заставлял двигаться кожу на спине, а это заставляло боль вспыхивать с новой силой. И все-таки я заставил себя говорить, иначе все мои сегодняшние мучения были бы напрасны. «Вы угрожали сыну, что отправите его на запад. Что там на западе?» Оулетеар хмуро взглянул на меня. «На запад мы отправляем тех, кто нарушил наши законы. Если отвечать подробно, это займет много времени, а мне сейчас некогда. Я слышал, ты лекарь. Значит, отправишься в лес собирать травы для того, чтобы вылечить свою спину. Иначе наши уроки будут слишком редкими, а меня это не устраивает. С тобой пойдут слуги, я скажу им, чтобы они отвечали на твои вопросы». «Я пойду с ними», — угрюмо вставила Иштрил. «Пусть и для меня что-нибудь приготовит». Она показала на пострадавшее лицо. Оул-Этеар пожал плечами. «Хорошо. Только почему бы тебе не воспользоваться услугами нормального лекаря?» Иштрил укоризненно посмотрела на отца. «И показать вот это? Может, мне еще рассказать, как это получилось?» «Хорошо, хорошо. Как скажешь», — махнул рукой Оул-Этеар. Он уже думал о чем-то другом и не очень прислушивался к объяснениям дочери. Заставить себя встать было тяжело. Заставить себя идти было еще труднее. Я в который раз подумал, что долго так не протяну. А уж спина моя... Я, конечно, здорово поднаторел за последнее время в самолечении. Но боюсь, даже если я выживу и раны мои благополучно заживут... Спина превратится в один большой шрам. Вообще непонятно, как получилось, что культура, в которой во главу угла поставлена жестокость, до сих пор не уничтожила сама себя. Или я чего-то не понимаю? Друг к другу они относятся более снисходительно. И все равно очень странно. Я ведь увлекался чтением летописей старых времен и знаю, что за расцветом неизменно следует моральное разложение, а потом упадок. Все признаки морального разложения я сейчас наблюдаю. Пир в честь возвращения воинов тому живой и ярчайший пример. Эльфы слабы. Так почему же они с такой легкостью уничтожают нас, людей? Я был так погружен в свои мысли и с таким трудом передвигал ноги, что почти не обращал внимания на окружающее. А между тем Оли Летеар жаждала общения. Да и у меня, наконец, появилась возможность получить ответы на некоторые вопросы. Из задумчивости меня вывел вопрос. «Скажи, человек, зачем ты меня спровоцировал?» Я вздрогнул, зашипел от боли и осмотрелся. Мы уже покинули город, слуги шли в некотором отдалении, и Штрил шла рядом, намотав цепь на руку. «В чем заключалась провокация?» — удивился я. «Ты прекрасно видел, что я не хотела тебя мучить, но ты намеренно разозлил меня». Я задумался. «А в самом деле зачем? Мог ведь просто изобразить сопротивление. Наша договоренность с Оул-Этеаром тогда считалось бы выполненной. Но я дрался с большим удовольствием. До последнего момента я не стремился убить Оли, но врезать ей хорошенько. О, это было очень, очень приятно. Я, кажется, понял, в чем дело. И скрывать не стал. Для чего? Тому есть две причины. Во-первых, это был расчет. Если бы вы не разозлились, продолжали меня жалеть, ваш отец, скорее всего, разочаровался бы в тренировочном снаряде. Зелье для вашего брата он сможет делать и сам, если уж не хочет поручать это слугам. Достаточно один раз внимательно проследить за процессом. Других причин моего нахождения здесь нет, и скоро я отправился бы в эту вашу пресловутую школу. А вторая причина... «Вы ведь не обманываетесь, Оли, моим спокойным отношением. Вы должны прекрасно понимать, что я ненавижу всех первородных, а вас особенно. У нас, людей, уже больше, чем столетие отсутствует рабство. Я родился и прожил всю жизнь с мыслью, что рабство — это противоестественно и аморально, а здесь меня сделали рабом. Даже хуже — домашним животным, которое избивают для того, чтобы научиться владеть оружием. Мне было приятно хоть на время почувствовать себя свободным, делать то, что я захочу. Я вам мстил за свое унижение, Оли Летеар. И еще я доказал себе и вам, что вы так же мало отличаетесь от животных, как люди. Да, я сохранил больше хладнокровия, чем вы. Если бы вас не остановил отец, вы превратили бы меня в изрубленный кусок мяса. Это ли не свидетельство вашей мудрости и превосходства? У нас так даже с домашними животными поступают только окончательно опустившиеся твари, которые скрывают свое поведение от всех остальных. Ведь если о таком узнают, с ними просто перестанут вести дела!» Оля Латеар побледнела и даже отшатнулась от меня. Рука ее дернулась к кинжалу, но она переборола себя. «Я сама не ожидала от себя такого поведения. И с тех пор, как мой брат привел тебя в город, я все больше и больше сомневаюсь, что люди так уж неразумны, как мы привыкли думать. И мне даже страшно представить, насколько ты нас ненавидишь. Ты и твой народ. Раньше мы думали, что вы как муравьи. Вы возводите удивительно сложные города из камня, строите приспособления для передвижения, приручаете животных так, как муравьи приручают тлю. Вы реагируете на агрессию так, как на нее отреагировали бы муравьи, яростно, но бесстрастно, не испытывая чувств к нападающим, но стремясь только устранить угрозу. Но если это не так, если вы такие же или почти такие же, как мы, то у нас и в самом деле появился враг. Это пугает меня». Иштрил глубоко задумалась. «Удивительно. Кажется, я ломаю чье-то мировоззрение. Даже какую-то гордость от этого чувствую. И боги мои, кажется, Оли Летеар передо мной извиняется? Нет, это я уже перебираю. Но собой она определенно недовольна. Меня не перестает удивлять, что нас принимают за неразумных существ. Даже строение наших тел почти не отличается. И внутри они тоже почти одинаковые. Уж у меня-то была возможность сравнить. Мне кажется, Оли, вы лукавите. Не конкретно вы, а все первородные. Или даже только те первородные, кто решает за ваш народ. Интересно, зачем им это?» Теперь девушка наоборот вспыхнула. «Наши старейшины не ошибаются. Они ведут наш народ к счастью и процветанию, не щадя усилий и тратя свое здоровье в неустанных думах о благе». «Вот здорово. Прям как по писаному. А главное, если заменить старейшин на его величество, получится один в один то, что говорят у нас в школах. И давно ли я сам перестал считать его величество непогрешимым? Нет, я и сейчас отношусь к нему с уважением и почтением, но понимаю, что он такой же человек, как и я». «Хорошо, хорошо», — успокоил я девушку. «А сколько их старейшин?» «В каждом городе есть совет восьми, в который входит восемь самых мудрых, знатных и уважаемых глав родов. Мой отец — один из них», — не удержавшись, похвасталась Оли Летеар. «И один из этих восьми становится представителем города. Когда нужно принять какое-то решение, касающееся всего народа, все представители собираются вместе». «А сколько их представителей?» — быстро спросил я. «Восемь, конечно», — недоуменно ответила Иштрил. «Сколько городов, столько и представителей». Я постарался прикинуть. Если от каждого города в войне участвуют по 500 эльфов, значит, общее количество солдат у первородных — 4000. У нас не намного больше сейчас, но мы уже научились с ними воевать. Вот только как они разрушили городские стены. Очень хотелось спросить сейчас, когда Оли Летеар разговорилась. Если б я не знал точно, что в этом мире не знают взрывчатки, я бы подумал, что использовали ее. Вместо этого я продолжил расспрашивать об общественном устройстве. Оли Летеар охотно рассказала, что нового старейшину выбирают из числа уважаемых эльфов другие старейшины. Меняются они довольно редко, только если один из старейшин умрет, или если семеро из них решат, что восьмой не справляется со своими обязанностями. Как это сочетается с уверенностью в том, что любой старейшина непогрешим и не может ошибаться, я не понял. И заострять на этом внимание девушки не стал. И вообще такая система не показалась мне очень разумной. Получается, каждый из городов живет почти независимо, и общего руководства у них практически нет, как в Древней Греции. Видимо, чего-то я не понимаю. В остальном первородные не очень отличались от людей. Они делились на роды, в которых одна из семей главенствовала. Получалось что-то вроде наших дворян, а остальные были простолюдинами. Про законы я даже и спрашивать не стал. И так приходилось намеренно тянуть время за сбором растений, преодолевая и собственную боль, и недомогание, чтобы успеть услышать побольше интересного. Уже когда мы возвращались, я спросил, что не так с Западом, что туда отправляют провинившихся. «На Западе наш лес кончается, и начинается степь, не такая, как та, в которой живут люди, а гораздо холоднее. Там каждую зиму выпадает снег. Раньше по этой равнине ходили орки. Они были очень похожи на нас, только волосы черные. И они строили дома и целые города, как вы, люди. Мы не обращали друг на друга внимания, пока оркам не потребовались наши меллорны. Никто не знает, для чего они им понадобились. Началась война, и длилась она очень долго, несколько поколений. Первородные с трудом выжили, нас осталось очень мало, а орков не осталось совсем. Но их города остались, и в них много чудесных вещей. Орки были очень искусны, да и мы с той войны забыли многое. Даже наши маги были раньше гораздо более знающими и умелыми. Когда-то для того, чтобы разрушить мерзкий каменный город, им не требовалось готовиться несколько месяцев, а то и лет. Они просто шли и разрушали, и орки так могли. Теперь многое забыто. Но в разрушенных городах осталось много, очень много удивительных волшебных вещей, драгоценностей и оружия. Из тех, кто провинился, собирают отряды, которые затем идут в мертвые города и собирают оттуда разные ценности. Эти походы очень трудны. Орочьи степи опасны и бесплодны, в них нельзя найти пищи и воды, а города полны смертельных ловушек. Многие погибают, иногда пропадают целые отряды, иногда они возвращаются, пораженные ужасными болезнями, от которых нет лечения, и умирают уже здесь. Но не только те, кто должен искупить свою вину, ходят в проклятые города. Многие смельчаки, особенно те, кто живут ближе к западному краю леса, часто отправляются туда на свой страх и риск, и некоторые возвращаются, покрыв себя славой и принеся несметные богатства». Когда Оли Латеар об этом рассказывала, у нее так горели глаза, что можно было не сомневаться. При первой же возможности она отправится в степь, чтобы покрыть себя славой и добыть несметные богатства. «А еще, говорят, на самом северо-западе, у подножия великих гор, остались еще разрозненные семьи орков, уже совсем одичалые. Но они по-прежнему остаются великолепными воинами, и случалось даже, что наши отряды встречались с ними в заброшенных городах. Правда, на моей памяти такого не было, и я вообще не уверена, что это правда. Отец говорит, что это досужие выдумки». Смущенно закончила Иштрил. Я задумался. То, что уничтожило наши города, как-то связано с загадочными орками и их погибшими городами. Первородные регулярно посылают туда отряды. Я поймал себя на том, что мне тоже очень интересно посмотреть на то, что осталось от орков и их городов. Я понимал, что в моем желании изрядную долю занимает праздное любопытство, но очень уж увлекательно рассказывала Оли Латеар. Да и собственные воспоминания о прочитанных в прошлой жизни сказках не давали покоя. Что за чудеса там такие? Я подумал, что если я решу бежать, то было бы вполне разумно двигаться вглубь территории первородных, идти туда, где меня не будут искать. Не знаю, может быть, я принимаю желаемое за действительное, но мне представляется, что так шансов на побег несколько больше. Пройти обратно через занятые отрядами первородных леса, перебраться через реку и добраться до своих в одиночку, скрываясь от преследования и путая следы, будет непросто. Мне, конечно, это уже удавалось, но, во-первых, я был тогда не один. Во-вторых, я выбирался все-таки со своей территории, а не как сейчас, из самого центра эльфийских владений. Да и искать меня будут много активнее». Я решил собрать по возможности побольше информации и еще не раз хорошенько все обдумать. И вообще, пора было составлять план побега. Я пытался продумать свои действия весь вечер, пока готовил снадобья для своей спины и мазь для Оли Летеар. Очень ей не хотелось ходить с заплывшими глазами. Я думал об этом весь следующий день, пока лежал в свинарнике и ждал, пока заживут мои раны, изо всех сил ускоряя заживление с помощью своих невеликих магических сил. Я придумывал и отбрасывал планы один за другим, прерываясь только на то, чтобы прослушать очередной скандал в исполнении Доу Летеара, который больше не просил, но требовал, чтобы ему выдали меня или хотя бы зелья в достаточном количестве. Эльфийский язык всегда казался мне не очень выразительным, и только теперь я понял, как ошибался. В нем нет слов, которые считаются неприличными, тех, которые принято произносить только если хочешь оскорбить собеседника. Но вот их сочетания... Уверен, выскажи я что-нибудь подобное среди солдат, вырезанной ныне почти полностью помойной тысячи, я был бы мгновенно убит. А если бы у помойных не было возможности меня убить, они бы умерли от злобы». Но развлечение закончилось, а вся моя титаническая работа мысли не принесла ни капли результата. Все, что я смог придумать, это ждать удобного момента и действовать по обстоятельствам. Удивительно, но этого удобного момента не пришлось ждать очень долго. Утром на 9-й день моего пребывания в городе Первородных меня вывели на площадку, чтобы я снова мог поработать тренировочным снарядом. «Ты поняла, какую ошибку ты совершила в прошлый раз?» — светским тоном осведомился Оу Летеар. «Да, отец. Сначала я слишком расслабилась, а потом поддалась эмоциям». Оу Летеар кивнул. «Правильно. Но не это главное. Главное, ты использовала неправильную тактику. Некоторые люди довольно проворны, и этот в том числе. При обычных столкновениях это не важно. Увернуться от выстрела из лука у них все равно не выходит. Но мы с тобой отрабатываем охоту на коротких дистанциях. Ты должна была сразу ограничить его подвижность. Не нужно было пытаться сражаться с ним честно, как на дуэли. Это охота. И соблюдение правил ни от него, ни тем более от тебя не требуется. Нужно было всего лишь подсечь ему сухожилие, хотя бы на одной ноге. Если бы ты сконцентрировалась на этой цели, те ошибки, о которых ты упомянула, не стали бы определяющими в исходе боя. Сегодня мы займемся исправлением этой и других твоих ошибок. Ты знаешь, где находятся сухожилия у людей? Это просто, в этом их строение не отличается от нашего». «Но отец, он же тогда не сможет ходить?» «И что с того?» — удивился Оу Летеар. «Только не говори мне, что тебе его жаль. Это недостойно настоящей Оли Летеар. Вспомни, из-за него твой брат сам превратился в животное». «Мой брат превратился в животное задолго до того, как попал в плен к людям». «Ты осмеливаешься со мной спорить?» Голос Оу Летеара похолодел на несколько градусов. «Этот человек все равно скоро умрет, и если он попадет в школу, его смерть будет гораздо мучительнее. Не смей проявлять слабость, дочь!» Иштрил с несчастным, но решительным видом сняла с пояса Уруми, неохотно повернулась ко мне. Впрочем, недовольство быстро исчезло, ее лицо приняло сосредоточенный вид. Глаза внимательно следили за каждым моим движением, а движения стали плавными и уверенными. Мне стало не по себе. Похоже, после сегодняшней тренировки мне можно будет забыть о побеге и надеяться только прихватить с собой в посмертие кого-нибудь из первородных. Я остро пожалел, что не поддался соблазну прикончить Доу Летеара, когда была такая возможность. Что ж, кажется, его отец хоть и следит за поединком очень внимательно, но не ждет, что опасность может угрожать ему. Будем надеяться, что у меня появится шанс убить хотя бы его. Странно, но Оли Латеар я больше как врага не рассматривал. Я по-прежнему испытывал к ней неприязнь, но убивать ее мне не хотелось. Она единственная проявляла ко мне хоть сколько-нибудь человеческое отношение. И отвечать ей ненавистью было бы черной неблагодарностью. Тем не менее, я постарался сконцентрироваться на предстоящей драке. Щадить девушку только потому, что она чуть лучше, чем остальные первородные, я не собирался. Я начал смещаться по кругу, двигаясь в сторону Оулетеара и раскручивая над собой цепь. Я демонстративно не смотрел в его сторону, сосредоточив взгляд на Иштрил. Мои действия не должны вызвать подозрения, тем более что солнце светило как раз с той стороны, куда я перемещался. Противники должны были решить, что я пытаюсь воспользоваться этим как преимуществом. За последние месяцы своей жизни я очень часто слышал звук, который издают летящие стрелы. И потому среагировал я быстро, еще до того, как осознал, что происходит. Я прыгнул вперед прямо с места, и этот прыжок сделал бы честь любому ярмарочному акробату. В детстве я с большим удовольствием смотрел по телевизору, как ловкие шаолиньские монахи перепрыгивают с одного столба на другой, расположенный в 10 шагах от первого, и все не мог поверить, что это в человеческих силах. Мне было проще. Я не стоял на узеньком столбике, в моем распоряжении была твердая, надежная земля, но и результат акробатов я перекрыл существенным отрывом. Я погасил удар о землю руками и, перекатываясь, услышал, как надо мной свистнул меч, потом услышал удивленный возглас Иштрил и короткий вскрик Оулетеара. А потом мои ноги распрямились и ударили ее в живот. Я быстро оглянулся и сам еле сдержал удивленный возглас. За то мгновение, что я позволил себе на то, чтобы оценить обстановку, удалось рассмотреть удивительно много подробностей. Я лежал на спине, передо мной стояла Оли Латеар, держась обеими руками за живот и так и не выпустив из рук Уруми. На том месте, где я только что стоял, торчала стрела, и еще одна, рассеченная пополам, лежала рядом со мной. Когда я взлетел, как будто меня пнул какой-нибудь великан, напряженная и сосредоточенная Оли Латеар рефлекторно отмахнулась Уруми и рассекла ту стрелу, которая ей предназначалась. Оулетеар лежал без движения, но был, несомненно, жив. Его пальцы скребли по земле, а с губ срывались проклятия пополам с кровью. Из правой части спины у него торчала стрела. Вокруг ограды поместья высоких деревьев не росло. Взобраться на возвышенность, чтобы оттуда стрелять, было неоткуда, по причине отсутствия возвышенностей. Значит, стреляли навесом, на звук. Многие первородные прекрасно стреляют на слух. Значит, ошейник пора снимать. Кто бы ни напал на поместье Латеаров, мне это выгодно. Но я выдаю себя гремящей цепью. Но сначала я пнул до сих пор не отошедшую от боли и шока девушку босой ногой в висок. Серьезных повреждений не нанес, но сознание она на какое-то время потеряла. Надеюсь, теперь она мне не помешает и не выдаст моего положения неуместным вскриком. Снять ошейник оказалось делом 5 секунд, после чего я вытащил кинжал из-за пояса и штрил, тихо подскочил к Оулетеару и завладел и его кинжалом тоже, а потом с максимальной скоростью, на какую был способен, но очень тихо, побежал к своему родному свинарнику. С момента первых выстрелов прошло не более чем 20 секунд. Я все делал быстро. Раскрыл загоны и пробежался, ткнув каждую из свиней кинжалом. Тут же поднялся визг. Свиньи заметались по помещению и закономерно выбежали на улицу. А там нападающие, которые, видимо, еще не успели осознать происшедшее, добавили в их ряды паники. Нескольким свиньям досталось прилетевшими откуда-то из-за ограды стрелами. Убить их не убило, взрослую свинью так просто не убьешь. Но визг усилился, а передвижения приобрели совсем уж хаотический характер. «Как бы хозяев моих не потоптали», — подумал я. Со всей скоростью, на какую был способен, направился к выходу из поместья Оул-Летеаров. Я остановился справа от прохода, даже немного вдавившись в колючие кусты, немилосердно царапая кожу, и постарался успокоить дыхание. Нападающие просто должны зайти и попытаться разобраться, что здесь происходит, иначе смысла в нападении просто нет. Стрелы прекратили сыпаться во двор. Шагов я не услышал. Что тут услышишь, когда такой визг и топот? В проем вошли три первородных и изумленно остановились. Я почти не удивился, когда узнал Доу-Летеара. Кажется, ему окончательно надоело сидеть на голодном пайке, и он решил с этим покончить. Моя догадка подтвердилась, когда он рявкнул. «Найдите мне человека, или ничего не получите! И убивайте всех, кого увидите! Мне не нужно, чтобы кто-то остался в живых! И вам это не нужно тоже!» «Этих я сам проконтролирую», — он кивнул на отца и сестру. Наемники кивнули и, настороженно озираясь, направились к дому. Видимо, решили, что я прячусь там. Я к тому времени окончательно вжался в колючие кусты, молясь всем богам, чтобы они не оглянулись на вход. «Что, отец, не думал, что я решусь?» — спросил Доу-Летеар, глядя на отца сверху вниз. «А для чего вы мне нужны, ты подумал? Ты отобрал у меня мою игрушку, заставлял страдать, а теперь я займу место в совете вместо тебя. Вот уж тогда мы все повеселимся!» Я слушал и поражался. Не знаю, каков был Доу-Летеар до того, как стал рабом зелья, но теперь его личность окончательно разрушилась. Неужели он всерьез считает, что такое может сойти ему с рук? Или это я чего-то не понимаю в традициях первородных? Наемники как раз скрылись в доме. Ждать больше было нельзя. Не хотелось бы, чтобы Оул-Этеар погиб. Мне как раз в голову пришла одна идея, как облегчить себе жизнь после побега. Но Оул-Этеар нужен... был мне живым. А вот его сына... я давно хотел прикончить. Я довольно долго тренировался в метании ножей. Это были хорошие метательные ножи, очень удобные, с хорошим балансом. Сейчас расстояние между мной и Доу-Летеаром было совсем небольшим, не больше 15 шагов. Не самая оптимальная дистанция для метания ножа, лучше бы поближе. И метать эльфийские кинжалы мне еще не приходилось, но я почему-то не сомневался, что у меня получится». С хрустом я выдрался из кустов, бросил кинжал. Доу-Летеар успел оглянуться. Я знал, что он успеет оглянуться, и учитывал это при броске. Кинжал ударил в бок, под ребра. Удар не был смертельным, по крайней мере, не нес мгновенную смерть. Он попал куда-то в область печени. Доу-Летеар судорожно вздохнул и начал оседать. Подбежать поближе и закончить дело много времени не заняло. Не знаю, почувствовал ли первородное облегчение, когда понял, что умирает. Не знаю. Я почувствовал. Дело еще не было закончено. Я бросил взгляд на Оу-Летеара, чтобы удостовериться, что он еще жив. Оу-Летеар смотрел на меня, не мигая. На губах у него пузырилась кровь, стрела повредила легкое, и теперь ему было трудно дышать. Я вытащил из тела его сына свой кинжал и поспешил к дому. По дороге я приложил рукоятью кинжала по макушке Иштрил, которая начала было приходить в себя. Если у меня все получится, она мне тоже понадобится. И еще... подобрал свою цепь. За последнее время я неплохо научился с ней обращаться. Я встал возле входа в дом, прислонился к стене. Ноги у меня дрожали от напряжения. В обеих руках было по кинжалу. Только бы они выходили по очереди. И как хорошо, что Доу-Летеар не нанял настоящих солдат. Опытные первородные никогда не вошли бы в дом вместе. Кажется, моя удача начала мне изменять. Первородные вышли одновременно. Вот они одновременно остановились, глядя на три неподвижных тела. Прежде чем они успели опомниться, я полоснул того, что был ко мне ближе, кинжалом по горлу. Он захрипел, и его напарник отпрыгнул, одновременно разворачиваясь ко мне лицом. «Подземные боги, теперь его так просто не достанешь!» Уруми был уже у него в правой руке, а кинжал он держал левой еще до того, как они вышли из дома. Я развернулся и побежал вокруг дерева. Попробовать его подловить, как я сделал это с Оли Латеар? Не похоже, чтобы он купился на такую простую уловку. Нужно было выиграть время. Мы обежали вокруг дома, и я заскочил внутрь. Там он хотя бы не сможет воспользоваться луком. Ну, и заодно я смогу, наконец, посмотреть, как живут знатные, богатые и первородные. А то все свинарник, да свинарник. Я чуть не хмыкнул от осознания неуместности этой мысли. Внутреннее пространство дерева кардинально отличалось от привычного мне свинарника. Пришлось пробежать небольшой коридор, прежде чем я попал в просторное круглое помещение. Спиралью поднимался куда-то вверх пандус, с которого можно было пройти в комнаты. Стены украшены затейливой резьбой, которая выглядела особенно красиво, подсвеченная тем теплым оранжевым сиянием, которым имели обыкновение светиться эльфийские меллорны изнутри. Здесь было где спрятаться. Скрыться ненадолго, чтобы перевести дух. Только напасть неожиданно тоже не представлялось легким делом. Ни одной двери. Содержимое любой комнаты враг сможет рассмотреть задолго до того, как подойдет на расстояние броска. Я тоскливо вздохнул и побежал наверх по сужающейся спирали. Не стал прятаться в комнатах. Загонять себя в ловушку было бессмысленно. Просто постарался оторваться от врага. На втором обороте я услышал шаги. Первородный быстро сообразил, куда я делся, так что, реши я спрятаться в комнате наверху, затея бы все равно была обречена на неудачу. Эльф меня, конечно, увидел и побежал догонять, а я испуганно вскрикнул и еще прибавил шагу. Идей у меня еще не было, но я решил принять испуганный вид. Будет здорово, если враг немного расслабится и потеряет бдительность». Я тупо бежал вверх, как будто совсем потерял голову от страха. Если честно, это почти так и было. Только я заметил, что чем выше я забираюсь, тем уже становится спираль. Ничего удивительного, ведь дерево не бесконечно, и форма у него условно конусообразная. Ну, то есть, чем дальше от земли, тем ствол тоньше, вполне логичная конфигурация для дерева. Теперь я знал, что нужно делать, и от этого знания у меня на полном серьезе дрожали колени. Я внезапно понял, что ужасно боюсь высоты. Никаких ограждений на пандусе не было. Хотя он был довольно широким, я вполне мог бы улечься поперек пандуса, удобно вытянув ноги, и моя голова все равно не доставала бы до его края. Так что опасности случайно упасть не было. Только я-то собирался упасть. Специально. До противоположной стены было уже совсем недалеко, и я сбавил шаг. Дальше полость в стволе будет только сужаться, и тогда из моей затеи точно ничего не выйдет. Я дождался, пока мы с преследователем и центр круга окажемся на одной линии, и, разбежавшись, спрыгнул в пропасть. От ужаса я забыл, как дышать, но руки действовали без участия сознания. Вот из правой руки вылетает конец цепи с ошейником. Левая рука держит другой конец цепи так крепко, будто от этого зависит моя жизнь. Глупость, — подумал, — моя жизнь и в самом деле от этого зависит. Вот я перестаю лететь вперед, и мой прыжок окончательно превращается в падение. Перед глазами мелькнули изумленные глаза первородного, и цепь, захлестнувшая ему ноги, мелькнули и пропали. Теперь передо мной проносится стена, покрытая такой красивой светящейся резьбой. Цепь начинает натягиваться, и благодаря этому я приближаюсь к противоположному краю. Очень медленно приближаюсь. Время растянулось, давая мне сполна насладиться плодами идей своей дурной головы. До пандуса остается совсем немного. Он буквально на расстоянии вытянутой руки. Я немного не рассчитал. Нужно было хвататься за цепь ближе к центру. Тогда сейчас я бы висел над пандусом, а теперь мне приходится тянуться, тянуться и... Моя левая рука перестала чувствовать натяжение как раз в тот момент, когда пальцы правой ухватились за край пандуса. Я даже чуть не упустил тот момент, что неплохо бы теперь эту цепь выпустить из рук. Громкость вопля первородного компенсировалась его краткостью. Все-таки высота здесь не такая уж большая, всего пара десятков человеческих ростов. Лететь недолго, но ему хватило. Я судорожно схватился за край, освободившийся левой рукой. Когда мы тренировались в казармах, я мог подтянуться до пояса на турнике 10 раз. Здесь был не турник, который так удобно обхватывать всей ладонью. Одними пальцами удерживать весь мой вес, который еще минуту назад казался мне совсем небольшим, оказалось сложно. К тому же пальцы были испачканы в крови и соскальзывали. В какой-то момент я уже приготовился последовать за первородным, которого я сдернул с пандуса. Но мысль о том, что меня, наверное, даже хоронить не станут, а просто выкинут в лесу, заставила меня сделать очередное усилие. Я развалился на пандусе и дышал, как вытащенная из воды рыба. Вставать не хотелось, но ничего еще не закончилось. Наоборот, теперь-то я знаю, что нужно делать. Удивительные перемены. Я спустился с пандуса, стараясь держаться подальше от края. После моего самоубийственного прыжка высота пугала еще больше. Подошел к телу первородного, снял с него одежду, связал в узел. Подобрал свою цепь, она мне еще понадобится, и поспешил к оставшимся в живых первородным. Свиньи уже успокоились. Те, которым не досталось стрел, вяло бродили по территории поместья. Одна жалобно повизгивала на каждом шагу. В боку у нее торчала стрела. Иштрил пока не очнулась. Я проверил, дышит ли она, и подошел к Оу Летеару. Он еще не потерял сознание, но был очень бледен, периодически кашлял, выплевывая сгустки крови. Легкое было, видимо, повреждено не слишком сильно, иначе Оу Летеар уже потерял бы сознание. Но состояние его ухудшалось, и после извлечения стрелы наверняка еще ухудшится. Заметив, что я подошел, первородный прохрипел. «Почему не добил?» и закашлялся. «Я бы с удовольствием, но тогда мне будет трудно сбежать. Мне нужна будет ваша помощь». «Почему я должен буду тебе помогать?» «Со мной будет ваша дочь, в ваших интересах, чтобы мне удалось уйти. Если меня поймают, я успею ее прикончить». «Ты, может, не заметил, но я умираю. Извини, помочь не могу». «Я попробую оттянуть вашу смерть до тех пор, пока не придет настоящий лекарь». «Почему бы тебе не позвать его сразу?» «Сейчас я приведу в себя вашу дочь, и вы пошлете ее за помощью, но вы можете до нее не дожить». «Меня чуть не убил собственный сын, а теперь будет лечить человек!» прохрипел Оу Летеар и закашлялся. «Нет ли у вас в доме хирургических инструментов?» поинтересовался я, поняв, что принципиальное согласие получено. Оу Летеар попытался скептически хмыкнуть, но только снова закашлялся. Хирургических инструментов у него явно не было. Я быстро застегнул на себе ошейник и подошел к Оле Летеар. Склонился над ней, обернулся к Оу Летеару. «Если вы начнете говорить, когда она очнется, я ее убью, а потом убью вас. Лучше притворитесь, что вы без сознания». Дождался кивка и несколько раз с силой хлопнул ее по щекам. Это помогло, и Штрил со стоном открыла глаза. «Твой отец умрет, если мы ему сейчас не поможем», — сказал я. «Нужно перенести его в дом, срочно!» Девушка вскочила и подбежала к отцу. По дороге она на секунду остановилась, наткнувшись взглядом на тело брата, но, тряхнув головой, повернулась к отцу. Оулатеар дисциплинированно изображал бессознательное тело, правда, не слишком убедительно. Лежащие в обмороке не кашляют. Видимо, Оулатеар об этом не знала, так что приняла все за чистую монету. Мы подняли ее отца под руки и потащили в дом. «Мне нужна трубка толщиной чуть меньше мизинца», — говорил я, пока мы несли раненого. «Твоему отцу трудно дышать, потому что в легком отверстие. Из-за этого в плевральной полости скапливается кровь и воздух. Из-за этого легкое сдавливается. Когда я вытащу стрелу, станет только хуже. Ты, наверное, хорошо знаешь свой дом, сможешь найти что-нибудь подходящее. Мне нужна гибкая трубка толщиной меньше твоего мизинца, иначе лекарь придет к остывающему телу. Думай! Ну и, само собой, бинты и игла с нитью». «Какой длины должна быть трубка?» «Чем длиннее, тем лучше, но не больше двух шагов». «Я найду». «Сейчас мы его положим на стол, и я буду вытаскивать стрелу. И лучше бы тебе поторопиться. Еще мне нужно крепкое вино». «Ты собираешься сейчас пить?» «Делай, что я говорю, или твой отец умрет». Угроза подействовала, и Оулатеар перестала задавать глупые вопросы. Мы втащили раненого на стол в одной из комнат, уложили его на бок, и девушка побежала искать трубку и крепкое вино. Раненый открыл глаза. «Оулатеар, когда я буду вытаскивать стрелу, вам будет очень больно. Возможно, вы не выдержите боли и умрете. В таких случаях применяется обезболивающее, но то, которое у меня есть, то самое, что так любит ваш сын, действует на первородных немного не так, как на людей. Не думаю, что вы станете от него зависеть после одного раза, но знать наверняка я не могу. Вам ведь может просто понравиться». «Я не так люблю удовольствие, как мой сын», — ответил Оулатеар. «Твое зелье в той нише». Он указал глазами направление. «Я уже и сам заметил, так что принес сосуд и влил немного зелья первородному в рот. Действительно, немного. Хотя я боялся, что этого не хватит. Через несколько секунд лицо Оулатеара немного разгладилось. В комнату вбежала Иштрил, сжимая в руках бутылку и трубку. Трубка была зеленого цвета. Кажется, это был стебель какого-то растения. Гибкий, тонкий, упругий и достаточно ровный по всей длине. Как раз то, что нужно». Я открыл бутылку и протер вином стебель. Отложил его в сторону. «Сейчас ты найдешь сосуд с широким горлышком», — сообщил я Оулатеар. «Наполнишь его водой наполовину и придумаешь, чем его можно плотно закрыть. В крышке ты проделаешь два отверстия. В одно вставишь короткий кусок трубки так, чтобы он не касался воды, в другое — конец длинной части так, чтобы он был опущен в трубку. Потом ты найдешь что-нибудь, чем можно обмазать места соединений так, чтобы в них не попадал воздух. Давай!» Оулатеар убежала, а я протер один из кинжалов вином и принялся вытаскивать стрелу. Мне до сих пор не приходилось делать то, что я сейчас собирался. Однажды мне довелось увидеть, как проводит такую операцию отец. У него все выходило просто и уверенно. Я же был почти уверен, что мой пациент умрет. Тем не менее, попробовать стоило. Мне пришлось немного расширить отверстие, но, слава богам, стрела была с узким наконечником, так что первородный не умер сразу, как только стрела была извлечена. Кажется, ни один из крупных сосудов не был поврежден, так что и зайти кровью раненому не грозило. Зато сразу после того, как рана была освобождена от стрелы, внутрь стало попадать больше воздуха, и Оулатеару мгновенно стало хуже. Я попытался побыстрее решить, не нужно ли закрыть это отверстие, а трубку ввести по правилам в шестое межреберье. Рана была уж очень неудобно расположена, стрела била чуть сверху. Решил зашивать. Неаккуратно наложил несколько стежков, оглянулся. Оулатеар была здесь, держала в руках банку с трубками. «Дай мне эту мазь», — велел я. Прикрыл рану листом кровавника, а сверху обильно обмазал жирной мазью так, чтобы доступа воздуха не было. Примотал всю конструкцию бинтами и сразу же проделал отверстие в положенном месте. протолкнул трубку в плевральную полость, выхватил банку из рук Оли Летеар, поставил ее на пол, сам встал на колени и стал отсасывать воздух из короткой трубки. Даже удивился, когда понял, что мои действия несут положительный результат. Оу Летеар перестал задыхаться и снова пришел в себя. Я обернулся на Иштрил, которая так и стояла рядом, тревожно вглядываясь в лицо отца. «Ты еще здесь? Быстро за лекарем! Я такое первый раз делаю! Неизвестно, каких ошибок наделал!» Девушка мгновенно исчезла, а я поднялся с колен. Кажется, легкая расправилась, и пока опасности для жизни Оула Теара не было. «Я не знаю, как вы объясните это нападение лекарю, Оула Теар, но вы должны под каким-либо предлогом послать нас с Оли Летеар за реку, так, чтобы об этом знали. Велите выдать какой-нибудь документ, подтверждающий полномочия. Оли Летеар пойдет со своим животным. Со мной, значит. Еще раз повторюсь, если нас остановят, она умрет». «А если попадет к людям, останется жить?» — скептически спросил первородный. «Я отпущу ее, как только выйду из леса». «Как ты заставишь ее повиноваться себе?» «Сначала она послушается вас, а потом я буду угрожать ее убить, если не будет делать то, что я скажу. Я и в самом деле это сделаю, если она не будет делать то, что я говорю», — честно сказал я. «Хорошо. Я пошлю ее расследовать предательство ее брата. Все будут думать, что это выходка... не результат действия твоего зелья, а последствия заговора против меня. Но поторопись, долго обманывать народ я не смогу. Они не идиоты. Как только кто-нибудь даст себе труд задуматься, все нестыковки бросятся в глаза». «Я буду торопиться», — покладисто согласился я. Когда пришел лекарь, он долго ходил вокруг Оула Теара с удивленным лицом и иногда задумчиво хмыкал, а иногда удивленно охал. «Это что? Вот это животное такое сделало?» Он невежливо ткнул в меня пальцем. «Да, Доу Оэн, вы собираетесь мне помогать?» Морщась от боли, прошипел раненый. «Конечно, собираюсь. Но пока вашей жизни ничего не угрожает. Однако, какое удивительное мастерство. В отсутствии нормальных инструментов, почти не используя магию, он вас, Оула Теар, практически с того света вытащил. Вы знаете, мне кажется, нужно обратить побольше внимания на этих людишек. Мы привыкли считать их совсем бессмысленными животными, но, знаете, трудно представить, что неразумная тварь может представлять себе предназначение легких и так виртуозно разбираться в их работе. Операция, конечно, пустяковая, но даже я не взялся бы ее делать в таких условиях. Я даже не знаю, что тут можно добавить. Разве что продезинфицировать еще раз и магически ускорить заживление раны и легкого. Дренаж придется оставить на пару дней. Зря, конечно, он использовал вьюн. Потом будет очень неудобно. У меня есть специальные трубки, как раз для таких случаев, когда они перестают быть нужны, они просто растворяются в теле пациента, попутно ускоряя регенерацию поврежденных тканей. А впрочем, не стоит сейчас об этом, простите, я увлекся. Оула Теар, сейчас я погружу вас в сон на несколько часов, так что если вам нужно отдать какие-то распоряжения, лучше с этим не затягивать». Оула Теар повернулся к дочери. Я не отводил взгляда от его лица, готовясь убить и его, и доктора, как только он попытается поднять тревогу. Оула Теар коротко взглянул на меня, на кинжал у меня в руке, который я сжимал так крепко, что костяшки побелели. «Дочь, принеси бумагу, прибор для письма и печать. Ты отправляешься в Заречье». «Зачем, отец?» «Твой брат напал на нас не просто так. Он пользуется поддержкой кое-кого из тех, кто остался патрулировать лес. Ты должна найти и выявить этих сообщников. Ты давно просила поручить тебе стоящее дело. Вот оно. Наша семья должна сама решить эту проблему, иначе мы потеряем лицо. И прихвати с собой человека. Мне здесь некогда будет за ним следить. Отец, я ничего не понимаю, — растерянно пробормотала Оли Летеар. Какие сообщники? О чем ты говоришь? И зачем мне этот человек в путешествии? Он, конечно, всего лишь человек, но ты же уже успел убедиться, что с ними надо быть постоянно настороже. Может, мне стоит взять с собой хотя бы пару слуг? Я одновременно похолодел и покрылся потом. «Ты в самом деле не понимаешь!» — сокрушенно кивнул первородный. «Мы не можем привлекать посторонних! Все, дочь, не трать мое время! Мне больно, я потерял много крови, и я хочу поскорее заснуть, чтобы этой боли не чувствовать и восстановить силы! Делай, что я говорю, а подробности тебе расскажет человек уже в дороге!» «Пока ты ходила за Доу Оином, я ему кое-что объяснил. Он сумеет передать все в точности. Прислушайся к его словам и ничего не бойся. Хорошо?» Иштрил покладисто побежала за бумагой и чернилами. Облегченный вдох я смог сдержать только потому, что боялся еще больше насторожить лекаря. Он слушал Оула Теара с большим удивлением и, кажется, опасался, что он бредит. Только поэтому он, в свою очередь, не стал задавать вопросов, а терпеливо дождался, когда раненый напишет бумагу, подтверждающую полномочия Оли Летеар, и тогда уже погрузил его в сон. «Что ж, Оли, можете быть спокойны. Ваш отец проспит не менее 10 часов». Но когда проснется, будет практически здоров. А еще через полсуток можно будет избавить его от этой трубки. Доу Оин вежливо попрощался с Иштрил, окинул меня напоследок заинтересованным взглядом и убрался из поместья. Девушка отправилась собираться, не забыв пристегнуть меня к кольцу в стволе дома дерева. А я разобрал узел, который связал из вещей, снятых с первородного, и оделся. Слава богам, Оли Летеар не обратила внимания, что я его подобрал, когда она выводила меня на улицу. Да и не мудрено. Она велела мне вытащить из дома труп, и, кажется, ей было так неприятно на него смотреть, что она все время отворачивалась. Как же приятно было обуться. Кто бы мог подумать еще год назад, что я буду с таким удовольствием облачаться в вещи, снятые из покойника. 2 кинжала я припрятал в сапоги. Для засапожных ножей они были великоваты, но я готов был терпеть это неудобство. Тем более, если все и дальше будет идти так прекрасно, недолго мне предстоит терпеть это неудобство. «Это что такое? Тебе кто позволил одеться?» Возмутилась моя пока еще хозяйка, когда вышла из дома. «Я посчитал, что так я не буду задерживать вас по дороге. К тому же вы можете проявить некоторое снисхождение, Оли Летеар. Ведь я вас спас, и вашего отца тоже». Не знаю, из-за демонстрации или мной покорности, или действительно решив, что я это заслужил, а может, ее мысли просто были заняты странным поведением отца, но девушка махнула рукой, велела мне взять увесистый рюкзак, который она собрала в дорогу, и мы отправились.